Так ведь этот Трабур вовсе не был дьяволом. Ну так что ж, — возразила старая Грет, — по-моему, он был ничуть его не лучше. 1904 год. Конец книги. Запись произведена по изданию «Жюль Верн. Собрание сочинений в 6 томах. Том 6. Необыкновенные приключения. Москва. Современный писатель. 1993 год».